Глава 26. Арсений. Двигаясь в плотном потоке выходящих из конференц-зала руководителей отделов и их замов, смотрю на циферблат наручных часов. До конца рабочего дня успею еще сделать пару важных звонков. «Здравствуйте, Арсений Рустамович!» — раздается сбоку мягкий голос Оли. «Здравствуйте, Ольга Егоровна!» — улыбаюсь в ответ. Замедляю шаг, вдруг вспоминая и про командировку ее мужа, и про свое обещание позвонить ей. Забыл. «Ваш отдел уже прислал все квартальные отчеты», — говорит для посторонних ушей. «В этот раз оперативно». «Да, я взял под свой контроль». Когда в коридоре кроме нас двоих никого не остается, Оля кладет руку на мое плечо. «Как твои дела, Арс?» «Отлично, а у тебя?» «И у меня». Быстро оглядывается и, склонив голову на бок, интимно улыбается. «Тоскливо вечерами. Вадик в командировку уехал». «Я помню, Оль, давай сегодня после работы встретимся». «В космосе?» «Нет, Оль, давай в машине поговорим. Времени нет совсем». В темных глазах мелькает тень непонимания, потому что до этого момента мы с ней разговаривали только после секса. «Случилось что-то?» «Инга вернулась?» «Потом поговорим, Оль, я наберу». «Хорошо», — ведет плечом, отворачиваясь. «Пока». Прижимает папку к груди обеими руками и, ускорив шаг, уходит вперед. Я смотрю ей вслед. Стройная, фигура зачетная, знает толк в сексе и при этом достаточно умна. Идеальная женщина. Не понимаю только одного — почему Вадик ее не дотрахивает? Зачем вынуждает жену держать любовника? Я ведь не первый у нее. До меня был щегол из управления, а до него еще кто-то. Уверен, и после меня места пустовать не будет. Добравшись до своего кабинета, прошу секретаршу принести кофе и набираю Марину. «Да», — отвечает Бойко. «У тебя лекции до которого часа сегодня?» «Уже закончились», — отвечает малыш, перекрикивая царящий вокруг нее гам. — «Я через час только освобожусь. Подождешь?» — «Да, хорошо, я тогда с ребятами в кафе посижу». — «Марина?» — зову, прежде чем она отключится. — «Угу». — «Мальчика своего близко не подпускай». Слова эти вырываются сами и удивляют даже меня самого. — «Оу!» — смеется она. — «А почему?» «Потому, блядь, что на эти две недели ты только моя. Потому что из-за тебя, пигалица, я Ольгу в отставку отправляю». «Будь послушный, малыш», — проговариваю в трубку и сбрасываю вызов. До конца рабочего дня получается плодотворно поработать. А через час я встречаюсь с Ольгой на стоянке торгового центра в трех кварталах от офиса. Выйдя из своей машины, она ставит ее на сигнализацию и семенящей походкой быстро идет ко мне. Открывает дверь, садится на пассажирское сиденье и, повернув ко мне голову, ожидающе улыбается. За этот час, кажется, она успела подготовить себя к любому исходу нашего разговора. Инга возвращается. «Возвращается скоро, да», — киваю, прикуривая сигарету. «Но не завтра». «Не завтра, Оль. У нас есть еще несколько дней», — говорит, заправляя прядь волос за ухо, и я замечаю, как пальцы ее дрожат. «Оль, давай на этом остановимся». «Клянусь, я, когда думал об этом разговоре, собирался поставить наши отношения на паузу и вернуться к ним позже, но сейчас, глядя на ее волнение и печальный вид, решаю, что это надо прекращать. Достаточно мне одной влюбленной в меня по уши малолетки». «У тебя кто-то появился?» «Я женат, Оля», — усмехаюсь, выпуская дым в открытое окно. «У тебя кто-то появился», — повторяет, качая головой. Еще раз убеждаюсь, насколько женщины чуткие создания. Они могут казаться глупыми и наивными, но то, что касается отношений, тут у них открывается третий глаз. Не собираюсь ее переубеждать или оправдываться, потому что изначально наша связь этого не подразумевала. «И кто она?» «Я ее знаю?» «Оля!» Тяжело вздохнув, она запускает руку в волосы, проходится по ним пятерней и перекидывает на одно плечо. Я демонстративно смотрю на часы. «Ладно, прости», — вырывается у нее смешок. «Спасибо, что предупредил, а то ждала бы твоего звонка, пока Вадик не вернулся. И ты меня прости, если обидел чем-то. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Арс, потому что я уже не вернусь». «Ты забываешься, Оль», — посылаю ей в спину, когда она открывает дверь. «Прости», — сразу понижает тон и, обернувшись, вымученно улыбается. «Прости». Жду, когда она сядет в свою машину и уедет, докуриваю сигарету и звоню Маришке. «В каком ты кафе?» «В Челентано. Ты уже едешь?» «Да, скоро буду». Через раз называет меня то на «вы», то на «ты», то Арс, то Арсений Рустамович. Я пока не понял, что вставляет больше. Зависит от ситуации и настроения. В быту, по телефону нравится, когда на «ты». А когда в постели подо мной смотрит на меня пьяными глазами и шепчет «Арсений Рустамович», в моей башне стекла вышибает. Пока ползу в вечерних пробках, звоню жене, потому что поздними вечерами тупо не до нее. Инга отвечает сразу, и ее радостный голос приходится уколом вины в самое сердце. «Привет, родной», — говорит нежно. «Только что сама собиралась тебе позвонить». «Привет, как дела, Инна?» «Нормально, я только что с капельницы». «Твою мать! Слышать каждый день, как она лечится, чтобы родить нашего ребенка, в то время как я...» От этого идет трещинами даже мой закостенелый цинизм. «Хорошо чувствуешь себя?» «Терпимо, Арс. Голова немного кружится от лекарств и слабости, а так нормально». Вздыхает тихо. «Я устала от санаториев и курортов, милый. Я хочу домой, к тебе». «Я отвык от тебя, любимая. Отвык так сильно, что пока представить не могу, как будет выглядеть наша с тобой новая жизнь». «Немного осталось, потерпи», — говорю, сворачивая с дороги на парковку у Челентано. Отключившись, закрываю глаза и сжимаю пальцами переносицу. Всего 2 недели и 1 день. Потом... пока даже думать об этом не могу. Собираюсь набрать Марину, как вижу ее у входа в кафе. Закинув голову, смеется со своими сверстниками, а затем каждого из них на прощание целует в щеку. Среди них 2 ушлепка мажористого вида, каждому из которых я мысленно заезжаю в рожу. Ее мальчика среди них нет. Повернув голову, она смотрит в мою сторону. Машет всем рукой, посылает воздушный поцелуй и направляется к моей машине. Никто меня не палит, значит, соврала им что-то правдоподобное. «Привет», — широко улыбаясь, смотрит на меня большими глазами. «Как прошел день?» Смотрю на нее в ответ, чувствуя, как развязываются стягивающие до этого грудь узлы. И как кровь в венах ускоряет свой бег, и все проблемы превращаются в пыль. «Продуктивно, а у тебя?» «И у меня. Сегодня хороший день», — тихо смеется малыш. «У меня племянница родилась». «Я знаю, Саня звонил, сказал, что у Кирилла дочка родилась». «Да, Юлечка». «Поздравляю». «Я на выходные домой полечу», — заявляет Маришка, и мое настроение с грохотом падает вниз.